Зенит. Капли пота текли по лицу, по спине, по груди, по животу. Мерзкие влажные дорожки, так четко ощущаемой кожей под плотной тканью прорезиненного комбинезона, под защитными пластинами бронежилета, под нагретой солнцем маской противогаза. Он знал, что его организм готовился к разным условиям ведения боя, и что сейчас он, накачанный средствами из лаборатории, работает не так, как у обычного бойца. Каждая операция изначально просчитывалась, исходя из аналитики головастиков. Не мог кто-то предположить, что очередная тварь окажется не просто ублюдком 2,5 метра высотой с гипертрофированными мускулами и кибернетическими имплантантами. Что генномодифицированный солдат, когда-то созданный до полуночи, будет обладать еще собственным мини-заводом по производству парализующего газа, действующего на нервные окончания через кожу? Оборотень уже лежал в холодильнике крузера, ожидая возвращения в то место, которое стало им домом и огненного погребения. Рыжий еще жив. Но смогут ли вытянуть его с того света Айболит и команда? Если и вытянут, то в кого он превратится? Как сможет жить дальше, осознавая, что стал не просто калекой, а практически трупом? Мерлин с силой сжал зубы, заставляя рычание, родившееся где-то внутри, уйти вглубь и заткнуться. Не место и не время для эмоций. Пока не место и не время. Надо работать. Найти тварь, превратить ее в мясной фарш, и лишь потом, спалив, что останется от мутанта после вивисекции головастиков, напиться и... Можно ли забыть тех, кто был с тобой все это время? Мальчишек, с которыми в редкие, свободные от учебы и тренировок минуты гоняли специально для них сшитый из полосок кожи мяч. Оборотень всегда играл в нападении, а Рыжий был замечательным вратарем. Получится ли у него, командира лучшей группы чистильщиков по ту сторону камня, не вспоминать, как их в первый раз собрали всех вместе там, у Итиля? 12 злобных щенков, собранных мастером и коптером, по все еще фонящим радиации остаткам городов и поселков, найденных в заброшенных шахтах военных объектов. Или испытание, после которого левая сторона лица оборотня стала полностью покрытой сеткой шрамов от хвоста и иглохвоста, а Рыжий в первый раз спас одного из своих братьев, варяга, сидевшего сейчас в 5 метрах позади самого Мерлина. Это не выкинешь из памяти, не забудешь и не сотрешь. Он знал, что этот день все-таки наступит. День, когда первый из них уйдет наверх, за облака, в лучшую жизнь. Или, если следовать тому, что говорят священники-спасители, погрузится в пекло и грящую серу ада за все свои грехи. Мерлин знал это, но оказался не готов. Как и каждый из них, тех, кто остался жив вчера, спасенных ценой жизни одного из братьев, не пожалевшего себя и сумевшего выдрать чеку из гранаты. Командир группы еще раз скрипнул зубами, на несколько секунд вернувшись во вчерашний день. Ведь все шло вроде бы как обычно, по накатанному. Старый завод, скорее всего железобетонный, если судить по градирным ржавеющим высоким емкостям. В большие прорехи было видно, что раньше там хранили что-то сыпучее, сейчас полностью закоксившееся и превратившееся в однородную серую массу, присыпанную ржавой трухой. Серые конструкции, соединенные направляющими, по которым когда-то ездили краны. Несколько высоких цехов, остовы транспорта, разрушаемые временем, завода управления, вытянутая буквой «Т» и пристройки к нему. Кучи песка, щебня, арматура и металлические конструкции, густо покрытые бахромой все той же вездесущей ржавчины. Самое место для чудовища, когда-то искусственно созданного лишь для единственной цели — уничтожать противника везде и всегда, пока его самого не уничтожат. Уцелевшего в войне, бродившего по пустошам чуть не погибшего мира и, наконец, осевшего здесь и занявшегося террором против местного населения. И казавшегося пусть И не самой простой, но и не слишком сложной задачей, как думалось Мерлину еще вчера утром. Выследить твари не могли достаточно быстро. Избалованная тем, что местные селяне были мужиками хоть и тертыми, но все же имеющими предел собственных возможностей и прочности, она напала посреди дня, как раз в то время, когда отряд приехал в село. Чистильщики гнали ее на машинах вплоть до большого карьера, где она смогла оторваться. Но следы остались четко отпечатанные в песке, ведущие сюда, на заброшенный разваливающийся завод. Они перенесли лагерь сюда, когда удостоверились, что монстр не ушел, затаившись где-то в паутине старых зданий, заросших буренов холмов из бывшего сырья. Окружили, насколько смогли, по периметру, расставив посты и развернув стволы башенных пулеметов в сторону территории, огороженной еще относительно целой стеной из высоких бетонных блоков. Но тварь не вышла. Ни за остаток дня, ни вечера, когда группа вошла с шести сторон внутрь. Опытная, старая и очень хитрая скотина, умевшая многое еще до войны и научившаяся еще большему после нее. Она играла с ними почти час, даже не пытаясь уйти через открывающиеся прорехи. Почему? Скорее всего, понимала, что крупный калибр машин сможет остановить ее на открытом пространстве. А может, действительно хотела поиграть и заодно ослабить противников, уничтожив их пешие силы. И они попали в свою ловушку. Оказались все вместе в одном месте. В горячке погони по территории завода вся группа оказалась в крайнем из цехов, заставленным большими емкостями, в которых возили песок и щебень. Лишь когда все шесть двоек столкнулись нос к носу, с четырех сторон оказавшись под почти полностью дырявой крышей, лишь тогда до них это дошло. Но стало поздно, и никто не задумался о том, зачем ей было нужно это делать, почему тварь не пыталась уничтожить их поодиночке. Она пряталась на высоте, вжавшись между балок. Громадный силуэт широченными плечами, второй парой рук и небольшим горбом, нисколько не мешавшим размашистым и быстрым перемещениям. Смазанным движением перемахнула на еще прочный каркас, метнулась в сторону крайней колонны. Несколько ударов сердца, всего пара мгновений, и мельтешающий хитрыми зигзагами силуэт становился ближе к ним. Пули летят, разрывая воздух злым нетерпеливым визгом, автоматы коротко и зло каркают, запах сгоревшего пороха и нагретого металла стволов лезет в нервно раздувающиеся ноздри. В воздухе пыль, в нос бьет едкая и странная вонь, руки не успевают за движениями существа, когда-то созданного лишь с одной целью — убивать быстро и беспощадно. Чуть позже в глазах начинает мелькать темно-багровая пелена, звон в ушах, руки бессильно опускаются вниз. В голове одна мысль — уползти за порог, подальше от твари, которая, завершая очередной хитрый пируэт, торжествующе ревет. Сбоку дерганные движения фигуры в таком же, как у него, защитного цвета костюме. Варяг. Это варяг с перекошенным лицом, налитым нездоровой густо-багровой краснотой, тщетно старающийся поднять вверх тяжелый автомат. В висках ускоряющийся стук, видимость становится все хуже и хуже. Там, впереди, высокая фигура с гипертрофированной мускулатурой одним прыжком оказывается рядом с распростертым на полу телом. «Оборотня? Что же ты, брат, ну?» Хлопок. Немного белого дыма, который глаз успевает заметить, прежде чем граната взорвется. Они пришли в себя спустя час. Кровавая дорожка вела в сторону давно выбитого окна у западной стены. Тварь смогла уйти, хотя ей точно пришлось не сладко. Им повезло, если можно было так выразиться. Из 12 человек 8 оставались на ногах. Двое, Чунга и Волк, лежали в отключке. Рыжий, которому кот вколол обезболивающее и сейчас старательно бинтовал и перетягивал жгутами, признаков жизни не подавал. А оборотень... Мало что от него осталось. «Капитан! Капитан!» Мерлин вжимал тангенту на корпусе рации, не слыша голоса командира, давно его вызывающего. Давайте сюда скаута и Айболита, срочно! Инженер Айболит, тогда еще совсем молодой и неопытный, спасли жизнь Рыжему, совершив, казалось бы, невозможное. После того, лишь переодевшись в лабораторные костюмы, они занялись исследованием тела оборотня и проб с места боя. Результат не заставил себя ждать, и сейчас все чистильщики, оставшиеся на ногах, 8 бойцов, вошли на территорию завода в защитных прорезиненных костюмах и противогазах. Было неудобно, душно, но лучше пропотеть, чем снова рисковать жизнями. А инженер, задумчиво дергающий себя за бороду и ежеминутно снимающий с носа и протирающий очки, ломал голову над тем, как исключить подобную проблему в будущем. Капля пота скатилась со лба, пробежала по носу и ушла вниз, соленым следом мазнув по губам. Мерлин внимательно водил стволом по сторонам, пытаясь не упустить момента появления монстра. Хорошо, что конструкция маски позволяла слышать звуки. И еще тварь ждал сюрприз, на который была основная надежда. Небольшая металлическая коробка, извлеченная инженером откуда-то из глубин собственного фургона, снабженная несколькими переключателями, странной фиговиной наверху и тяжелым, но небольшим аккумулятором на дне. Сейчас она стояла, прикрытая какой-то рваниной, найденной здесь же. Зеленая лампочка индикатора ритмично моргала, показывая, что прибор работает. По заверениям бородатого научного гения, прибор должен был выделять волны ультразвука, которые привлекут живую мишень. Почему он был так в этом уверен, Мерлину было глубоко наплевать. Инженер-чистильщик научился доверять как самому себе. И раз тот сказал, что эта штуковина должна сработать, значит сработает. Но если не выйдет, то ничего не поделаешь. Двойки снова пойдут вглубь завода, внимательно осматривая каждый сантиметр его территории. В одном Мерлин был уверен абсолютно точно. Сегодня тварь сдохнет. И если будет нужно, то он сдохнет вместе с ней. Время шло. Солнце вставало все выше, приближаясь к зениту. На ум пришел стих из Писания, который им когда-то настойчиво читал мастер, про демона, появляющегося в полдень. Полдень-то вот он, уже практически есть, а вот демон отсутствует. Мерлин выматерился сквозь зубы. Сидевший за большой разваливающейся конструкцией из армированного бетона варяг, даже повернулся в его сторону, показав командиру кулак. Тот, понимающе, пожал плечами. Напарник прав. Твари, выведенные до полуночи, были теми еще суперсолдатами, и наверняка у этой слух хороший. Впрочем, как и обоняние со зрением и кучей прочих специально созданных вещей. Остается только надеяться, что за прошедшее время мощный и почти неуязвимый для обычного человека организм износился. Да и они, чистильщики, все-таки не такие уже и обычные. У них хватит и собственных подарков, от которых четверорукое чудовище впадет в смертельный восторг. Кроме, возможно, уже и не работающих хитроумных устройств, которые имплантировали генноизмененным солдатам. У нее наверняка полностью настроилась под условия среды система собственной биолокации. Инженер сказал об этом сразу. Всю ночь вместо отдыха чистильщики готовились ко дню охоты. Отваром нарванного возле села чабреца протирали всю одежду, собственное тело и специальные чехлы для оружия. Со стволов тщательно вычищенных сняли всю смазку. Резину комбинезонов и масок от противогазов обрабатывали тем же чабрецом. Он должен был перебить запахи, что выдали бы охотников, решивших устроить засаду на тварь, которая наверняка уже регенерировала и пришла в себя. «Как она поведет себя теперь?» — думалось Мерлину. «Станет ли излишне осторожно или, наоборот, захочет открыто и яростно поквитаться с обидчиками?» Солнце палило нещадно. Мерлин, стараясь шевелиться поменьше, пытался рассмотреть ребят, сосевших по большому и полуразрушенному помещению. Нет, не выходило. Уроки мастера даром не прошли, замаскировались все хорошо. Вот только хватит ли этого против твари? Тренированный организм, несмотря на жару, все-таки не подводил. Мысли, крутящиеся в голове, никак не отвлекали от наблюдения, глаза четко фиксировали свой сектор. Посторонних звуков также не было слышно. Полуденный демон не спешил появляться перед теми, кто сейчас охотился на него. Мерлин вспоминал то, что успел увидеть. Длинные пальцы на руках и ногах, помогающие при подъемах на высоту. Толстые темные пластины по корпусу, спереди и сзади, заходящие на голову. Чудовищные мышцы, скрытые под желтоватой грубевшей кожей. Он не хотел бы биться об заклад, но наверняка те самые пластины тяжеловато было бы пробить широким клинком, что сейчас был закреплен сзади на поясе. И хорошо, что у них с собой трещотки. С 9-миллиметровыми пулями с остальными сердечниками под свинцовой оболочкой так шанс есть. Что еще было в запасе у твари, кроме странного горба на спине, где, по мнению инженера, и вырабатывался каким-то образом тот паралитик, под который они вчера попали? Четыре руки — не странность. И не такое видел. Морда. Да-да, именно она. Пусть смазано, мимолетно, но тренированный мозг успел запомнить то, что меньше всего это можно было назвать мордой. Лицо. Именно лицо. Вытянутое, с массивным лбом, широкой щелью рта, почти лишенное носа, но все-таки лицо. Перекошенное от злобы и ярости, смотрящее черными глазами из-за наполовину сломанной железной балки. Сейчас... Тварь все же пришла. Осторожно крадучись, она стелилась вдоль стены, водя головой по сторонам, прислушиваясь и принюхиваясь. Шаг другой. Присела. И быстро, почти неуловимо перетекла дальше. Прибор инженера все-таки сработал. Сумел отключить настороженные инстинкты, заглушить естественные встроенные рецепторы и локаторы, привел ее сюда. Варяг кивнул головой и тихо пристроил ребристый ствол трещотки на кусок плиты, лежащей прямо перед ним. Сам пока не стал смещаться, стараясь дать их сегодняшней жертве подойти как можно ближе. Толстый уже аккуратно ставил своего верного стального товарища на сошки, умело расположившись так, чтобы не зацепить никого из своих. А тварь все еще шла. Наконец, она добралась к шевелящейся от сквозняка выцветшей ткани, прикрывающей металлическую коробку. Мощная рука, украшенная на концах пальцев черными изогнутыми когтями, потянула на себя рваный кусок брезента. Время замерло. И взорвалось очередями трассеров, вонзившихся в существо, когда-то бывшее человеком. Они успели хорошо ее зацепить, прежде чем тварь кинулась в их с варягом сторону. Уже не скрываясь, Мерлин двинулся вперед, аккуратно вколачивая в нее острых стальных шмелей. Стихли стволы остальных парней, сейчас несущихся в их сторону, лишь автоматы его и варяга рвали воздух резкими очередями. Она оказалась рядом быстрее, чем Мерлин предполагал. Уже обреченная тварь все еще была стремительной. Из широко раскрытого рта с хрипом вылетали кровавые хлопья. Одного глаза не было. Вместо него глубокая красная впадина. Обе руки с левой стороны, там, где сидел Толстый с его пулеметом, висели плетьми, безвольные и перебитые в нескольких местах. Варяг вдавил спуск, отправляя в мощную грудину последние патроны своего диска. Лапа чудовища ударила коротко, не пробив пластины жилета, но отшвырнув варяга на несколько метров. Мерлин выпустил последние патроны, понял, что не успеет взяться за пистолет. Ну что ж, и к такому мастер их смог подготовить. Он завел руку за спину, нащупав ребристую рукоять, потянул на себя. Клинок с шипением вышел из ножен, метнулся навстречу твари, ужалил в пробитую на груди дыру. Тварь рыкнула, взревела, широко расставленные пальцы метнулись ему в голову, ударили. Мир взорвался алым и золотым, а потом стало темно. «Мерлин, приходи в себя!» Чуть картавый голос Айболита заставил проснуться. Командир чистильщиков открыл глаза. Вернее, глаз. Один. Правый. «Что со вторым?» Собственный голос был каким-то неузнаваемым, жестким и хрипящим. «Нормально все, видеть будешь. Шрам останется, мама, не горюй, но видеть будешь. Предупреждаю следующие вопросы и по порядку. Тварь кончили, вернее, ты и кончил, герой ты наш. То ли Зигфрид, то ли Добрыня Никитич, то ли сам Мэд Макс. Все целые, варяга оглушила просто и вырубила. Он уже на ногах. Горло у тебя тоже задето, но заштопать успели. А песни петь ты теперь не сможешь. Во как! Хотя ты и раньше-то не пел, так что ничего страшного. Вставать пока не разрешаю. Сотрясение у тебя серьезное, швы могут разойтись. И вообще, Воланд недоделанный, отдохни. Это приказ капитана. Хорошо. Голова становилась все более и более тяжелой. Противогазы-то нам помогли, получается? Ну, типа того. Айболит, пропавший с поля зрения, появился вновь, держа в руках поильник с длинным носиком. Пей вот давай. Специальный коктейль тебе сваганил, чудодейственный. Помогло вам то, что тварь не регенерировала полностью. Выйти у нее сил не было, граната-то вещь серьезная. И белка на заводе тоже не было. Может, пару крыс каких-нибудь она и съела. А так полностью использовала все свои подкожные запасы, и газа у нее в горбе почти-то и не было, как и сил. А то она тебе бы точно, если не голову оторвала, так спорола бы серьезнее. В рубашке ты, Мерлин, родился, в рубашке. Ну да. Чистильщик пощупал тугой кокон бинтов на голове. Жаль, что оборотень не мой близнец был. Глядишь, живой оказался бы. Мы едем, что ли? Едем. Айболит присел на край металлической кровати, которая обычно была пристегнута к борту Кунга. «Куда едем, непонятно. Но капитан сказал, что пора искать способ усилить индивидуальную защиту, и что он знает одно место. Приказано поднять тебя на ноги как можно быстрее, так как место то очень опасное. Все, спать, больной». Мерлин откинулся на твердое подголовье опускающейся кровати полки. В голове потихоньку начинала ныть, рана соднила, а на душе скребли кошки, и было очень тоскливо. Совсем еще молодой человек, родившийся в том месте, что стало адом для многих. Прошедший через то, что убило бы другого, ставший тем, кто он есть сейчас, почти идеальным бойцом, убийственной смертоносной машиной, которая могла почти все, кроме одного. Эта машина не могла ни страдать и ни вспоминать тех, кого больше нет рядом. А впереди, это он знал точно, было еще много дорог и много потерь на них.